тобой только плачь. И да, что в ВДВ как Рэмбо начинал. И чей прицел надежнее, не спорю я. Конечно, уважаемый спецназ. Но если уж они консерватория, то школа музыкальная у нас. ВДВ — это чистое небо над Россией твоей и моей. ВДВ — это ветер победы. ВДВ — для надежных парней. ВДВ, ВДВ, ВДВ. Девушки вздыхают зачарованно, и школьники ладошками свистят, когда по Чингачгука разрисованный в тылу идет спецназовский отряд. Но знает я зеленка в блоке НАТО вам, испытанный береты на предел. И если у спецназа цветом краповый, то это наш в работе потемнел. ВДВ — это чистое небо над Россией твоей и моей. ВДВ — это ветер победы. ВДВ — для надежных парней. ВДВ, ВДВ, ВДВ. И сами мы в опасности не делимся, и споры не вступаем сгоряча. Мы все в бою на Бога не надеемся, но знаем цену другого плеча. Уж шарик не готовит приземления, но включены антенны на прием. Когда спецназу нужно подкрепление, мы все без опоздания придем. ВДВ — это чистое небо над Россией твоей и моей. ВДВ — это ветер победы. ВДВ — для надежных парней. ВДВ, ВДВ, ВДВ. ВДВ — это чистое небо над Россией твоей. ВДВ — для надежных парней. ВДВ.